Закутайте ноги, граф. Вопрос на засыпку. Сколько памятников Льву Николаевичу Толстому есть в России? 150? 35? Ответы неправильные. Памятников Льву Толстому в России на сегодняшний день существует всего 7. Последние два открыты недавно в Подмосковье. Один в Пушкино, другой в Подольске. Вот и все, чем мы увековечили в камне и бронзе писателя и философа, о котором знает весь мир и который давно является одним из главных, если не главнейшим брендом России. Позор, скажет кто-то. Нет, не думаю. Во-первых, это Ленина ставили где ни попадя, где он ни разу не бывал. Во-вторых, Лев Николаевич крайне не любил памятники, даже Пушкину, без которого сегодня непредставима Москва. На Твербуле у Пампуша и так далее. И, наконец, не в камне и бронзе счастье. У хорошего памятника должна быть своя аура и своя история, без которых он останется истуканом, продукцией завода художественного литья. Поэтому бывают памятники неказистые, но запоминающиеся, а есть казистые и бессмысленные. Прекрасный памятник я увидел в советское время в городе Чернь Тульской области. Толстой и Тургенев в исполнении Студеникина и Шемеса. Два гения стоят рядом и не смотрят друг на друга. Опять повздорили. А может, на дуэль приехали? Было и такое, чуть не убили один другого из ружей. И место для скульптуры замечательное. Чернь находится на границе Тульской и Орловской губерний, по дороге между Ясной Поляной и Спасским Лутовиновым. Вот об этом я и говорил. Есть аура места, есть история. Есть памятник. Открытый в начале октября в подмосковном Пушкино памятник Толстому вроде не имеет ауры места, хотя все-таки имеет. Памятник стоит в сквере на улице Льва Толстого. К стыду своему я даже не знаю, бывал ли Толстой в Пушкино, надо проверить. Вот в Подольске он точно бывал, потому что по дороге из Москвы в Ясную Поляну, куда трижды ходил пешком, 200 с лишним километров. Но история пушкинского Толстого удивительна. Его поставил на свои личные деньги, взяв кредит, настоятель местного храма, целителя Пантелеймона, близ городской больницы, отец Андрей Дударев. Я уже писал об этом замечательном человеке. Но тогда памятник еще был в работе, а я многого еще не знал. Я знал, что до Толстого отец Андрей был инициатором и спонсором установки в Пушкино бюста Маяковского. Но я не знал, что он еще и возродил из пепла дачу Маяковского, любимое место отдыха поэта. Именно в Пушкино, правда, на даче Румянцева на Акуловой горе, было написано его хрестоматийное известное стихотворение «Необычайное приключение», бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. «Я крикнул солнцу, погоди, послушай, златолоба, чем так без дела заходить ко мне на чай зашло бы». «Ну, оно и зашло. Ты звал меня? Чаи гони, гони, поэт, варенье». Дача Маяковского, в которой была местная библиотека, в свое время сгорела. Отец Андрей с энтузиастами построили ее заново по точным чертежам. Он водил нас по еще пустому, пахнущему и звездкой дому и рассказывал. Вот здесь была комнатка Маяковского, но гостей у него каждый день собиралось так много, что заполнялся весь дом. Так что Маяковский не был, как думают многие, угрюмый и злой на язык. Был и такой, но не это его главная черта. Откуда у батюшки такие деньги, непременно спросят, вот именно угрюмые и злые. Я же говорил, брал кредиты, продавал собственную машину, а работали энтузиасты. Строительство памятника Толстому, например, ревностно охраняли местные бомжи, потому что до этого здесь был натуральный бомжатник. По улице имени Льва Толстого. Как известно, Толстой в поздней зрелости не пил ни вина, ни водки. Но пьяненьких русских мужиков любил и очень любил бездомных странников, коим он стал осенью 1910 года. Бомжи очень гордились своей работой охранников стройматериалов. Они пришли на открытие памятника пьяненькие, но максимально прилично. И они гордо посматривали на народ, когда отец Андрей в микрофон принес им личную благодарность. Идея памятника принадлежит отцу Андрею. Автор его – известный скульптор Василий Николаевич Селиванов, сын скульптора Николая Александровича Селиванова, автора многих скульптур и скульптурных портретов Сергея Есенина и окружения, поэтов Николая Клюева, Александра Ширяева, Павла Васильева и других. Присутствовавший здесь отец говорил, что это лучшая работа его сына, имея в виду Толстого, Бюст Маяковского сын и отец сделали вместе. И, наверное, он прав. Памятник в человеческий рост. Лев Толстой сидит в так называемом рогатом кресле. Необычная спинка, которая и сейчас сохранилась в Ясной Поляне. В 1908 году на юбилей у Толстого отказали ноги. Его возили в кресле-каталке, а ноги тепло и плотно закутывали пледом. И вот идея отца Андрея, наверное, заключалась в том, чтобы Толстой предстал перед нами не в образе беглеца, в образе философа, прикованного к мысли. «Толстой дорог мне своим гимном разуму», — говорил мне отец Андрей, когда любезно подвозил меня в Москву. «Вера должна проверяться разумом, потому что разум тоже дан от Бога. Без разума я жить не могу. Какие золотые слова!» — размышлял я, засыпая от обилия впечатлений. «И какие у нас золотые люди!» 13 октября 2013 года.